Глава 10. Ее благородие гвардии капитан Миледи Карина Бертран изволит пригласить командира отряда рубежников на ужин. Я вздохнул, поставил на стол лампу и повернулся к говорящему, заметно сбледнувшему с лица. Что это с ним? Я отложил окровавленный челюстно-лицевой зонт, этакое длинное, тупое, толстое, изогнутое шило на рукояти, в торопливо поднесенную местным лекарем керамическую кювету, и привычно, бездумно хлопнул ладонями друг об друга. Точно дозированный выброс жизни заставил сшелушиться тонкий слой покровного эпителия кожи моих рук, взамен наращивая новый, за секунду сделал то, на что у организма уходят сутки. Внешне это выглядело так, словно вся грязь с рук, включая неприятно выглядящие пятна биологических жидкостей, осыпалась невесомой пылью. И когда в этом мире изобретут хирургические латексные перчатки? Самому, что ли, заняться? Как закончится эта идиотская эпопея со службой-стажировкой в составе войска рубежа? Не так уж сложно это должно быть, наверное. «Польщен и с благодарностью принимаю приглашение», — учтиво ответил я недавнему серву. Карина, заставившая половину моего десятка проторчать под воротами форта лишних добрых 15 минут, пока готовилась торжественная встреча, прямо из седла выдала несколько словословий в честь защитников человечества и спокойно направила коня в сторону конюшни, даже не потрудившись посмотреть, кого она там встретила. «Ну а что?» Масляные лампы, так себе освещение, а слой грязи, налипший на броню и оружие отборной весенней степной грязи и прошлогодней травы, прекрасно замаскировал особенности моего снаряжения. Голос в ответ я подать так и не успел, и героической накидки на мне не было. Неудивительно, что после 2 лет разлуки девушка в сержанте рубежников меня не признала. Да и не всматривалась она, я уверен, не по чину. Был бы я хотя бы лейтенантом, вот тогда другое дело. Впрочем, на прием в форте королевства Зар грех было жаловаться. Мне и моим рядовым немедленно протопили баню, а пока она грелась, собрали еды. Причем как раз с офицерского стола солдатам такие разносолы здесь на второй линии точно не перепадали. В общем, оказали максимально доступное уважение, особенно учитывая цену полностью привозного топлива и извечный дефицит воды в районе горловины шрама. Увы, спокойно расслабиться вместе с 5 зарубежников я сам себе не позволил. Провернул тот же фокус, что с очисткой ладоней, только для всего тела, облился теплой водой и двинулся в местный лазарет. Недаром, говорят, бытие определяет сознание. В благополучном и богатом Лиде мне бы и в голову не пришло лезть в вотчину городского врача-виталиста, да и моими действиями в форте королевства Матл руководили скорее расчет и наитие. Собственно, это посещение, а потом служба на первой линии кое-что изменили в моем отношении к окружающим. Полностью здоровых людей мало, на земле принято валить все на экологию, трындеть с экранов телевизоров. Сейчас вот химия везде, а вот раньше-то, наедине с нетронутой природой, здоровье так и перло, вот и не болели. Да сейчас болели, и еще как. Просто по-настоящему больные люди быстро умирали. Возможно, это была еще одна причина популярности службы в войске рубежа. Тут хотя бы как средство последнего шанса была та самая живая вода. Вылить на рану или выпить, если проблема в организме не связана с непредусмотренной природой дыркой в теле, авось поможет. Ну а нет, ложись да дохни. Желательно поскорее, чтобы не мучиться понапрасну. А что, дело-то житейское. Знаете, сколько я таких историй наслушался за 2,5 месяца службы на заставе СИМ. Это поначалу новоиспеченные солдаты войска никак не могли принять концепцию товарищества, декларируемую уставом. Все цеплялись за старые социальные нормы. А побегали по тревогам, повкалывали вместе над восстановлением периметра и внутренних строений укреппункта. И языки развязались, особенно после того, как я излечивал хронический гастрит, убирал последствия давних травм и прекращал многолетние мигрени. Обычно на очередного пациента меня наводил Колин или один из друзей-поваров, у которых, разумеется, полбазы ходило в друзьях. Какой дурак будет портить отношения с хозяевами кухни? Помогал я, правда, формально, не просто так, услуга за услугу. Но большая часть моих пациентов просто не могла предложить что-нибудь даже неравноценное, вообще что-то сразу. Деньги, несмотря на уставной запрет на их хождение и оборот на рубеже, многие притащили с собой, но я их принципиально не брал. В конце концов, что мне эти копейки? Помощь и поддержка, если уж пошло, в нужный момент на линии фронта куда ценнее. А мне? Мне использование магии жизни ничего не стоило. Не сказать, что я любую болезнь мог излечить по щелчку пальцев. Иногда приходилось здорово напрячь мозги, чтобы докопаться до причины недуга. Но именно что мозги, силы подвластной стихии всегда за глаза хватало. И чем больше я практиковал, тем меньше и реже приходилось искать ответы. Практика. Вот скажите, вы, обладая такими возможностями, смогли бы пройти мимо людей, которые без вашей помощи обречены, если не на скорую смерть, то на длительные страдания? Я вот не мог. Тем более рациональные мотивы никто не отменял. Кто знает, как повернется ситуация в будущем. Больших выплесков быть в ближайшие 3 года не должно, но мы ведь тут все под шрамом ходим. В общем, пока отвальные отдыхали, я в очередной раз, прогнав усталость, пошел лечить. Как оказалось, был прав вдвойне, все равно бы разбудили. «Веди», накинув на плечи наскоро оттертую бронекуртку, разрешил гвардейцу я. Парень вздрогнул, и чего он так косится на зонт в кювете? Пусть сам кому-нибудь попробует собрать назад из нескольких обломков арку нижней челюсти без инструментов, голыми руками и магией. Половину своих накоплений отдал бы за примитивный рентген. А на земле я даже близко не понимал, какая это крутая штука для медика. Наверное, Каре казалось, что она выглядит представительно и брутально. В принципе, в какой-то мере так и было. От кераса она не избавилась даже за столом, а капюшон серой геральдической накидки очень удачно дополняла меховая оторочка. Кроме того, капитан гвардии королевства Зар не забыла прихватить с собой вертикальный штандарт, который в данный момент украшал одну из стен трапезного зала для офицеров. Хотя, думается мне, даже само наличие длинной тряпки нужного цвета с вышитым гербом было заслугой скромной управляющей поместья Бертран Миланы Пер, как и меховой капюшон, надо полагать. А баронета-блондинка отличалась редкой хозяйственностью и утонченным вкусом. И совершенно непрошибаемым прагматизмом. Я точно знал, что в счет казны моей бывшей вотчины были приобретены 2 тяговые химеры. Раз столь престижного транспорта нет в распоряжении леди Карины, значит местный аналог тракторов продолжает трудиться на благо крестьян баронства, утраивая, если не учетверяя, посадочные площади и пропорционально увеличивая доход манора. Что, впрочем, аргумент для меня, а вот местные аристократы, ради возможности пустить пыль в глаза другим таким же благородным, запросто последние штаны снимут со своей черни. Что там говорить об излишествах? Как я сказал выше, баронессу Бертран я не видел полных 2 года. Мы переписывались, но не сказать, чтобы активно. За 2 года и десяткам писем не обменялись. По-моему, Кара просто не знала, что мне сказать. Правда, мило пересказывала своей миледи новости из своих писем. Вот с молодой Пер у меня общение сложилось. И не только общение. То, что я смог без потерь выкрутиться из истории с экстерном в 1-й год обучения, это ее заслуга. Без своевременной помощи извне мне не удалось бы выкупить Таню из лаборатории Новых Горизонтов, а без собственной разумной химеры было нечего делать в Рейнии. Рыжая отрастила волосы, которые теперь скалывала заколкой на затылке в пышный пушистый хвост. Наверное, целая морока каждый раз упихивать такую гриву в шлем. Компанию ей составлял статный пожилой аристократ, надо полагать, комендант форта. Интересно, Если Кара тут, то и ее сеньор, герцог Эдмон де Берг, тоже должен быть где-то здесь, в горловине. Точно не в этой крепости, иначе бы торжественный ужин не пропустил. Но надеюсь, что тут, ведь с ним должен быть мастер стихии огня Марат, мой первый учитель магии. На второй линии швыряться огненными шарами без риска подпалить самого себя еще более-менее получается. А это серьезное подспорье против твари, если что. Или после того, как дурочка пообщалась с генералом Кристианом, моим папочкой, король Зар VI ее отправил на фронт, так сказать, вне очереди. Тогда плохо. Ладно, сейчас сам все узнаю. «Моя леди, командир отряда рубежников доставлен!» Громко и четко отрапортовал гвардеец, привлекая к нам внимание. Я успел заметить, как поморщилась баронесса. Рапорт был отдан громко и четко, как положено, а вот составлен. Впрочем, бывшему крестьянину повезло. Девушка посмотрела на меня и, наконец-то, узнала. «Арн Миракийский, сержант, десятка разведчиков, войско рубежа, заставы Сим». Я привычно хлопнул себя кулаком по плечу, любуясь быстрой сменой цвета и выражения на лице Кары. Рыжая всегда легко и сильно краснела, но сейчас, похоже, определенно пошла на рекорд. Что же касается мимики, то удивление быстро сменилось на страх. Или это она от смущения была готова прямо сейчас залезть под стол? «Позвольте представиться по случаю встречи». Благообразный командир крепости, бросив мимолетный взгляд на леди капитана, явно надежно выбитую из колеи, немедленно взял ситуацию в свои руки. Он неторопливо, но и не нарочито медленно поднялся, повторил воинское приветствие и сообщил мне: «Барон Ким Сорис из герцогства Бри, волей его величества капитан гвардии и командир гарнизона этого форта». Сорис определенно не просто так вернул про волю его величества. Судя по небрежной точности поклона, он немало времени провел, вращаясь в высшем свете. Ну и, разумеется, мои собственные рефлексы, то немногое, что осталось со мной от прежнего Арна, тут же сработали. Я поклонился в ответ как благородный благородному. И это не осталось незамеченным. Глаза мужика удовлетворенно сверкнули. «Что-то мне подсказывает, что с моей юной коллегой вы знакомы, товарищ сержант. И представлять вас не нужно», — камерным тоном уведомил о результатах своих наблюдений мужчина и почти мне подмигнул. Именно почти. Воспитанный, благородный, с практически незнакомым ему собеседником не мог допустить столь вульгарный жест. Да, что не фраза, то бриллиант. Столько граней смысла. Надо полагать, демонстрация расположения и одновременно аккуратное прощупывание, что я за птица, а упоминание уставного обращения показывает мне, что хорошо представляет порядки в войске и понимает, почему у меня шеврон на рукаве не по чину. Имел счастье быть представленным ее благородию. С некоторым трудом, вспомнив, как складывать губы в легкую улыбку, начал было отвечать я, но тут вмешалась сама рыжая. «Барон спас мне жизнь!» Пылко и одновременно страшно, неловко рубанула она, начисто разрушая атмосферу беседы. «Да, старая добрая Кара, как есть, ничуть не изменилась. Романтичный подвиг в духе старого рыцарства». И снова пожилой аристократ показал умение держать удар. «Надеюсь услышать историю из первых уст, но только после того, как вы займете свое место за моим скромным столом, барон». «Лучше все-таки товарищ», — поправил его я, садясь на стул и обозначая некую границу в теплоте общения. «А то знаю я эту манеру еще по земле, втереться в разговоре в доверии, типа тут же все свои. Потом проблем от такого своего не оберешься, даже если и не сболтнул на расслабоне ничего лишнего». Вот же мужик заскучал на своем месте без придворных интриг. Что касается спасения жизни прекрасной леди, я просто выполнил свой долг. Зеленое яблоко было из того сорта, что может пролежать в погребе всю зиму и к весне так и не растерять ни твердость, ни кислый, без малейшей сладости вкус. Не тот фрукт, который ждут на столе у аристократов, но в горловине и такому будешь рад. Недаром на блюде аж В центре стола выставили несколько штук. Тем более мне-то как раз давиться кислятиной не обязательно. Слабенький импульс жизни, и плод меняет цвет, желтеет, а с одного бока даже краснеет и становится сладким. Перекинув яблоко Каре, я улыбнулся, поймала и ловко так. Заодно перестала натужно мучиться выбором, что такое сказать, и снова начала краснеть. А я взял следующий фрукт в руки. «Господин Виталист!» Вот тут Ким все понял, опять вскочил и поклонился, в этот раз не небрежно выверенно, а по-настоящему уважительно. «Проняло?» «С вашим лазаретом я уже разобрался», — небрежно сообщил я ему. «Мне нужно будет уводить отряд утром назад на заставу, мы и так лишние сутки проболтались в степи, боюсь, еще немного, и нас сочтут выбывшими. Припасы и арсенал к вашим услугам», — немедленно отозвался капитан. «Все, что в моих силах». «Не откажусь», — согласился я. «И дадите нам с баронессой немного времени после замечательного ужина? Иные встречи приятны, но, увы, столь мимолетны». «Ни слова больше, барон! Ах, мои извинения, товарищ сержант!» Оставшись, наконец, вдвоем, мы с Карой молча уставились друг на друга. Все то время, пока мы ужинали, девушка просидела как на иголках, но под конец кое-как смогла успокоиться и теперь буравила меня хмурым взглядом из-под лобья. А я с удивлением понял, что не очень-то и понимаю, с чего начать разговор. «Как дела? Если ничего умного не придумывается, почему бы не начать с глупых вопросов? Что ты здесь делаешь?» Одновременно выпалила рыжая и снова начала заливаться румянцем. «Служу». Вздох вырвался сам собой. «Я писал Миле, а... ну ясно». Все понял по лицу собеседницы. Что ж, в мире, где нет телефона, а почта идет неделями, достаточно уехать из дома, не оставив обратного адреса, чтобы надежно потерять доступ к новостям от близких и друзей. Блондинка-баронета просто не успела получить мое послание до того, как Карина уехала в столицу. «Ты должен был учиться», — нахмурилась еще сильнее леди-капитан, потом запнулась и добавила, не так уверенно, «несколько лет». «Должен был», — оставалось только развести руками. Меня выпустили экстерном. Так что я уже почти 3 месяца как дипломированный маг. Да, что-то как-то у нас разговор не клеится, да еще и усталость никуда не делась. Едва не ляпнул «спасибо тебе за это, кстати». Именно Кару мне нужно было благодарить, что Кристиан Вандерхорд сумел отыскать меня в Ниссарии. За пределами Лида знали, что я гражданин республики всего несколько человек, и только один из них, точнее одна, была одновременно хорошо осведомлена о моем точном местонахождении и роде занятий, и при этом буквально преклонялась перед генералом рубежников. И прямо-таки горела желанием покаяться за нечестно доставшийся герб и манор. Конечно, сдала меня рыжая не специально. Если бы я догадался, когда Кристиан воскрес, вернувшись из шрама, запретить разглашать информацию о себе, Карина, уверен, меня не сдала бы. Но я даже предположить не мог, что мой биологический родитель здесь настолько больной ублюдок. «Я тебя тоже поздравляю», — не дождавшись ответной реплики, мягко улыбнулся я. «Что было, то прошло, жить надо настоящим. Госпожа капитан гвардии, уверен, ты стала одним из лучших офицеров Его Величества». Я осекся, увидев, как девушка сжала кулаки и зубы. Голову она опустила, но не заметить прокатившиеся по щекам желваки было сложно. «Что?» — с вызовом спросила она меня, подняв глаза. «Просто поздравил от чистого сердца», — осторожно уверил я ее. Эта смесь гнева и смущения на лице у меня так и вертелась на языке спросить: «С тобой все в порядке?» Впрочем, мне, пожалуй, все было понятно и так. Работая в разных коллективах, постепенно волей-неволей начинаешь понимать людей. Потом вспоминаешь себя в молодости и только диву даешься. Но вот как можно было быть таким слепым? В студенческие времена Мне довелось по уши влюбиться в сокурсницу. Долго пытался ухаживать и никак не мог понять, почему она со мной в компании нормально общается, а как останемся одни, сразу какое-то отчуждение возникает. А все оказалось просто. Как один из приятелей, я ее более чем устраивал, а вот в романтическом смысле совсем не вдохновлял. Но, конечно, сказать она это прямо мне так и не смогла. Примерно такая же ситуация сложилась сейчас между мной и Кариной. С одной стороны, рыжая была серьезным не обязана, по крайней мере, она сама так считала. Мы еще и разделить постель успели после того, как Кара стала баронессой Бертрана, и до того, как я уехал к дяде Мартину. Хотя, честно сказать, словосочетание «разделили постель» немного не отражает произошедшее той ночью. «Неофит жизни и три невинные девы» не только звучит, как название порно-рассказа. «Мы там реально зажгли». Времени прощаться по-нормальному совсем не было, эмоции после всего случившегося били через край, в том числе и у меня. Ну и стихия помогла как мне, так и партнершам не обращать внимания на досадные мелочи, так мешающие неодаренным при первом сексе. Ну и, конечно, спасибо Милане, энтузиазма и стремления к смелым экспериментам у нее хватило на всех четверых. А потом? Потом я уехал. С Машей меня связывали долгие отношения, кроме того, по пути в монастырь Белых мы с будущей леди-рыцарем успели как следует закрепить пройденный материал. Блондинка, управляющая поместьем, сама приезжала ко мне в Несарию и уехала очень довольной. В тот раз уже Рона испытала на себе безудержный характер и любовь к импровизациям младшей пар. А вот с Карой... С Карой у нас больше ничего не было. Даже переписки нормальной. В какой-то мере это моя вина. Конечно, но трудно писать человеку, который в ответ или молчит, или пишет какую-то выспренно-пафосную пургу. И вот теперь леди-капитан охрененно внезапно оказалась в очень щекотливой ситуации. Откуда ни возьмись, ей на голову сваливается парень, которому, как она считает, всем обязана. По уходе строит коменданта крепости, добивается приватной встречи и в целом может потребовать чего угодно. А рыжий придется дать. Собственный характер иногда может заставить человека сделать с собой много чего такого, с чем печать не справится. Особенно это будет неприятно и обидно в контексте полученного долгожданного статуса командира подразделения и сопутствующей званию немалой военной власти. Я против воли кинул оценивающий взгляд на собеседницу. Может, мне кажется, из-за длительной разлуки, но рыжая, по-моему, за 2 года только еще больше похорошела. Черты лица чуть округлились, сделав милое лицо еще более женственным, прическа хвостом капитану определенно очень шла. Косметикой Кара не пользовалась, но вот брови выщипывать, придавая им эстетичную форму, Милана своего сюзерена определенно научила. Карина перехватила мой взгляд, и ее щеки опять полыхнули катастрофическим румянцем, а губы сжались. Черт, ладно, я знаю, что делать. Карина, тебя на вторую линию одну командировали или в составе полка его светлости лорда Эдмонда, в который уже раз, смыв усталость импульсом жизни, самым непринужденным тоном, на какой был способен, спросил я. «Как так можно? Как они могли?» Возмущению рыжей не было предела. Расчет оказался верен. Стоило заговорить об общих знакомых, изображая интересы, и Кара довольно быстро перестала изображать из себя ощетинившегося ежа. Слово за слово я открыл вино, любезно оставленное нам на столе комендантом. Разговор потек уже сам собой. Правда, теперь уже я задавался вопросом, и нафига мне самому-то налаживать диалог? Распрощался бы, отговорившись усталостью, и спать бы пошел. Но нет, решил наладить общение. И зачем? Да уж точно не за тем, чтобы рыжую трахнуть. Хотя я определенно был не против, но заставлять девушку против ее воли – это не про меня. Да понятно, что дело было совсем в другом. Я все еще чувствовал ответственность за свою протеже. Не было бы моей протекции, выдвинувшей дочку рыцаря-баронессы, Хрена с два Карина смогла бы попасть в горловину. Ей просто нечем было бы заинтересовать Кристиана, для которого нарушить сложившиеся в гвардиях королевств традиции и правила было что чихнуть. Сюда все-таки опытных воинов присылают, а не зеленых юнцов, пусть и в офицерском звании. Назначение было проведено старшим офицером заставы в полном соответствии с уставом. Меланхолично повторил я Карине, заставляя рубиновую жидкость в бокале плескаться от бортика к бортику. Я же тебе говорю, атакующая магия на рубеже практически не работает. Опыта командования подразделением более нескольких человек у меня не было. Так что сержантское звание – это потолок возможного. Пока. Еще повезло, могли и в рядовых оставить. Барон Сорис определенно разбирался в вине. Напиться на сытый желудок даже леди-капитану не грозило. Слишком мало градусов, а вот букет был на высоте. Можно часами смаковать глоток за глотком. «Это оскорбление. Ты дворянин, а не какой-то там, а барон!» «И это совершенно ничего не значит в войске. Как я уже говорил, отсалютовал девушке бокалом я. Перед уставом все равны. Недаром обращение друг к другу не какой-нибудь, а товарищ. Ставить какой-то документ выше, выше происхождения, выше традиций?» Кара аж запнулась от возмущения. «Это же дикость!» Я едва не выплюнул назад в бокал то, что успел отпить. «Ты серьезно так считаешь?» Только и спросил я ее. «Конечно! Ты тут мне расписывал, как возился с какими-то беззаконно живущими сервами только для того, чтобы они слушались твоих команд. Тебя, аристократа, мага, ужас! Да в гвардии любого королевства такое просто невозможно!» Наверное, мне хотелось выговориться несколько больше, чем я думал в начале разговора. Действительно, я кое-что рассказал Рыжей о своих приключениях здесь и сам не заметил, как увлекся. Но, с другой стороны, не Рони же Стани мне это было писать. Чтобы они разнервничались, а волкоухую печать начала подталкивать вернуться на рубеж, презрев прямой приказ, так как риск для жизни хозяина перевешивает. Нафиг, нафиг. А тут человек почти что в теме, пусть капитаном Кара стала за свой титул, но именно в управлении войсками она кое-что понимала. Ее отец, сэр Матиас, научил дочь чему мог, а потом уже и герцог Эдмонд свою руку приложил. «Полегче», — холодным тоном осадил я Рыжую. «Эти беззаконные сервы — важная часть войск рубежа, а конкретно мои, отвальные, благодаря своим знаниям и опыту, как минимум два раза спасли мне жизнь за последние два дня». Я выдохнул и уже более спокойно произнес. «Еще раз тебе повторяю, обращение «товарищ» появилось не случайно. От смерти из-за нападения очередной твари шрама меня и остальных рубежников защищает взаимопомощь и слаженность действий. Без этого стены застав не помогут. Чудовища не различают, носишь ты плащ с гербом или нет. Потому командуют нами недостойные те, кто умеют командовать. А мои товарищи должны быть точно уверены, что я ради их готов в лепешку, если что расшибиться. Как и они за меня. Смерть на поле боя – удел героев. Кажется, мое объяснение оказалось не таким хорошим, как я думал. Чернь должна быть благодарна уже за то, что ей позволили встать в один ряд с благородными и дали в руки оружие. Боже! Кара! Отставив вино, я серьезно посмотрел ей в глаза. «Твоя и моя тоже задача не умереть, неважно, славно там или бесславно. Задача защитить тех, кого взялся защищать. Мертвый защитник – бесполезный защитник. Самопожертвование – это не доблесть, это проигрыш. Последний способ нанести врагу какой-то урон, когда уже остальных возможностей не осталось. Я прикусил язык, но поздно. Да, Карина попала в баронессы именно через самопожертвование, встала на пути болотного секача. и закономерно едва не погибла. Повезло, что у меня вовремя произошла манифестация дара, и моя жизнь залечила смертельную рану рыжей. Потом, напирая на факт совершения подвига, я и аргументировал передачу формально моего манора дочке рыцаря. Баронесса и так считала, что ей титул достался не по праву, а тут я еще такое ляпнул. Одного взгляда на лицо моего бывшего вассала было достаточно, что она, разумеется, немедленно приняла сказанное мною на свой счет. «Кара, я, пожалуй, пойду». Когда молчание совсем уж затянулось, поднялся со своего стула я. «Нам утром выходить, я хотя бы 3 часа поспать успею». Девушка, старательно не глядя на меня, молча кивнула. Ну вот и поговорили. «Твою мать!»